когда вы беседовали с подзащитной. Только Элизабет Бэйн, которая спала, и Виктория Брэкстон. И что вы сказали ей? Я передала ей, что если миссис Бэйн проснется после 6 часов утра, она должна принять это лекарство, но его нельзя давать ей до 6. И это было лекарство, которое вы получили непосредственно от доктора Киннера? Да, сэр. Приступайте к перекрестному допросу. Неожиданно предложил Хэмилтон Бергер. Вы понятия не имели, из чего состояло лекарство? Тональность вопроса Мейсона была небрежной и спокойной. Я только знаю, что это были 3 таблетки и все. Передавайте миссис Бэйн лекарство, которое выписывалось для нее врачом, входило в круг ваших обязанностей, да, сэр. И вы выполняли эти обязанности, да, сэр. И вам платили, чтобы вы это делали, да, сэр. Хотя мне не заплатили за мою работу в ночь с 16 на 17, но это не так важно. Имеете ли вы в виду, что вам никто не заплатил, чтобы давали лекарства миссис Бэйн в ночь с 16 на 17? «Я знаю, куда вы метите», — сказал Хэмилтон Бергер. «И вам не надо бы петлять вокруг да около, мистер Мейсон. Обвинение не имеет возражений. Дверь открыта». И Хэмилтон Бергер самодовольно улыбнулся. «Входите, входите, не задерживайтесь». «Мистер Бэйн действительно заплатил мне», — сказала Нелли Конвей. Заплатил мне некоторую сумму денег вечером 16-го. Но это была необычная плата за мои услуги в качестве сиделки, а полагавшееся мне вознаграждение в соответствии с договоренностью, достигнутой между мной и мистером Бэйном. И тем не менее я вручила миссис Бэйн лекарство, которое ее муж попросил, чтобы я ей дала. «Лекарство?» Удивление Мейсона казалось неподдельным. «Несколько таблеток. Сколько?» 3. Какого размера?» 5-гранные таблетки обычного размера. Их вам дал мистер Бэйн, чтобы вы вручили их его жене, да, сэр?» «Вначале их было 4. Но 1 я отдала вам, а 3 другие у меня остались. И когда мистер Бэйн попросил меня проследить, чтобы его жена их приняла, я это сделала. Когда?» «Как только доктор Киннер ушел. Немного погодя, я отдала миссис Бэйн эти 3 таблетки. Те самые, которые вручил Натан Бэйн, ее муж?» «Да, сэр». Хэмилтон Бергер с видимым наслаждением растянул рот в улыбке. «А откуда вы взяли эти таблетки для миссис Бэйн?» «Их передал мне ее муж. Вы ведь меня об этом уже спрашивали?» «Нет, я имел в виду, где они находились непосредственно перед вручением. Где они были?» «Я принесла вначале эти таблетки к вам, в бюро». Довольно бойко начала она, как будто раньше старательно заучила все свои слова. «Я рассказала вам о беседе. Вы сообщили мне, что лекарство безобидно и что оно не содержало ничего, кроме аспирина. Затем вы мне выставили счет за консультацию в $1. Вы положили обратно 3 из этих таблеток в маленький стеклянный пузырек, которые запечатали в бумажный пакет, написав на нем 2 фамилии, вашу и мою. Таким образом, когда мистер Бэйн вновь попросил меня дать эти таблетки своей жене, я не стала отказываться, ибо вы сами сказали мне, что в них содержался обыкновенный аспирин. «Я вам это говорил?» — задал вопрос Мейсон. «Да? И вы к тому же выставили мне счет за то, что это сказали. У меня есть ваша расписка. Я заявил вам, что таблетки, которые были у вас, содержали лишь аспирин? Ну да. Ведь вы взяли одну из таблеток на анализ и сообщили мне, что она содержала лишь аспирин. Одна из четырех, уточнил Мейсон. Вы ведь не знали, что было в остальных трех? О, разумеется, нет, но я полагала, что если бы в них было что-то не то, то вы бы мне их не вернули, и тогда я не стала бы давать их миссис Бэйн. Я обратилась к вам за советом, как к юристу, и заплатила вам гонорар за ваши услуги. Хэмилтон Бергер нарочито громко засмеялся. Должен ли я понимать, что вечером 16-го вы открыли именно этот пакет, взяли три оставшиеся таблетки из стеклянного пузырька и дали их миссис Бэйн? Да, сэр. Именно это я и сделала. И что случилось? Ничего не случилось. Кроме того, что она впервые провела ночь гораздо лучше и спокойнее. Как вы полагаете, задал вопрос Мейсон, могли ли эти таблетки содержать мышьяк или какой-то другой яд? Все, что мне было известно об этом, мне сказал сам мистер Бэйн. Эти таблетки были нужны для восстановления сна. К тому же, вы меня заверили, что это аспирин? Она бойко выпалила эти слова, как будто произносила хорошо заученный ответ на ожидаемый вопрос. Хэмилтон Бергер демонстративно торжествовал и не пытался этого скрыть. Итак, резюмировал Мейсон, из сказанного вами вполне можно допустить. Вы, видимо, сами вручили Элизабет Бэйн три пятигранных таблетки мышьяка вечером 16-го, чуть-чуть позже 7-8 часов вечера. Я дала ей безвредные успокаивающие таблетки. У меня все. Других вопросов не имею, в свою очередь, произнес Хэмилтон Бергер. Далее, если суд не возражает, мы вновь вызовем доктора Киннера в свидетельскую ложу. Очень хорошо, свидетель, прошу вас.